тот же миг на сцене вспыхнул свет. Силуэты сидящих впереди резко проступили на фоне каскадов яркого света. Он съехал поглубже в кресле, осторожно поднял руку, положил короткий ствол на спинку кресла перед собой, так что свободно мог выстрелить в спину человека в смокинге слева от Теа. Он выстрелит дважды. Потом встанет и, если надо, выстрелит в третий раз. Но уже знал, что такой нужды не будет. Спуск вроде куда мягче, чем днем, но это из-за адреналина. Так или иначе, он больше не боялся. Спуск уступал нажиму пальца, достиг точки, где сопротивление прекращается. 0,5 миллиметра ничейной полосы, можно расслабиться. А палец продолжает нажим, возврата нет. Теперь все отдано во власть неумолимых законов и случайностей механики. Человек в смокинге, в спину которого скоро ударит пуля, повернулся к Тео, что-то сказал. В ту же секунду мозг отметил две вещи. Юн Карлсон, как ни странно, в смокинге, а не в форме армии спасения. И физическое расстояние между Тео и Юном до странности велико. В концертном зале с громкой музыкой влюбленные склонились бы поближе друг к другу. Мозг отчаянно пытался повернуть вспять уже начатое движение. Нажим указательного пальца на спуск. Грянул гром. От оглушительного грохота у Харри зазвенело в ушах. «Что?» — крикнул он Мартине, стараясь перекрыть внезапный гром ударных и на миг совершенно оглохнув. Он сидит в 19-м ряду в 3 рядах за Юном и премьер-министром. Место 25-е, в середине. Она попыталась улыбнуться, но губы слишком сильно дрожали. «Я добыла для тебя самый лучший билет, Харри». Харри посмотрел на нее, а в следующую секунду бегом устремился прочь. Юн Карлсон заставлял ноги двигаться к перрону центрального вокзала в быстром темпе. Но спринтером он никогда не был. Автоматические двери, испустив затяжной вздох, закрылись, и серебристый поезд, направлявшийся в аэропорт, тронулся. Опоздал. Юн со стоном поставил чемодан, скинул с плеча рюкзачок и плюхнулся на одну из дизайнерских скамеек на перроне. Черную сумку он держал на коленях. Следующий поезд через 10 минут. Ничего страшного. Время у него есть. Сколько угодно. Целое море. Лучше бы даже иметь его чуток поменьше. Он смотрел в черный зев туннеля, откуда появится следующий поезд. Когда София ушла, и он на рассвете все-таки заснул в Робертовой квартире, ему приснился сон. Дурной сон. Где на него неподвижно смотрел глаз Рагнхильд. Он взглянул на часы. Концерт уже начался, а бедняжка Тео без него в полном недоумении, как и все остальные, кстати говоря. Юн подышал на руки, но мороз так быстро остудил влажный воздух, что руки еще больше замерзли. Все правильно? Иначе он поступить не мог. Обстоятельства осложнились, вышли из-под контроля, оставаться здесь слишком рискованно. Сам виноват. Наделал ошибок. Ночью потерял самообладание с Софией. А ведь должен был это предвидеть. Напряжение требовало выхода. Рассвирепел он от того, что София принимала все без слова, без звука. Только смотрел на него отрешенным, замкнутым взглядом. Как бессловесный жертвенный агнец. И он ударил ее по лицу, кулаком. Кожа на костяшках пальцев лопнула, и он ударил снова, сглупил. Чтобы не видеть, прижал ее лицом к стене и только после эякуляции сумел успокоиться. Слишком поздно. Глянув на нее, когда она уходила, он понял, что на сей раз объяснениями вроде налетела на дверь или упала, поскользнувшись на льду, родители не удовольствуются. Второй причиной, принудившей его к отъезду, стал вчерашний безмолвный звонок. Он проверил, откуда звонили. Оказалось, из загребской гостиницы, из «Интернационаля». Непонятно, каким образом они выяснили номер его мобильника. Он же нигде не зарегистрирован. Зато понятно, что это означает. Хотя Роберт мертв, они считают заказ невыполненным. У него-то был совсем другой расчет, и он недоумевал. Возможно, они пошлют в Осло нового исполнителя. Стало быть, надо уезжать. Билет он купил в спешке, до Бангкока. Через Амстердам, на имя Роберта Карлсона, как и тот, по которому в октябре летал в Загреб. И, как и тогда, в кармане у него лежал загранпаспорт брата, выданный 10 лет назад. Сходство между ним и человеком с паспортной фотографией отрицать невозможно. А что за 10 лет внешность молодого человека претерпевает изменения, пограничникам на паспортном контроле объяснять не надо. Купив билет, он съездил на Гетеборгатте. Собрал чемодан и рюкзак. До отлета оставалось еще 10 часов, поэтому надо отсидеться в укрытии, и он спрятался в одной из армейских, частично меблированных квартир в Хёгеруде, от которой у него были ключи. Квартира эта уже 2 года пустовала, пострадала от протечек. Все мебели, диван с креслом, где набивка на спинке сбилась комками, да кровать с испещренным пятнами матрацем. Именно сюда он приказал Софии являться каждый вторник в 6 вечера. Кое-какие пятна оставлены ею, а кое-какие им, когда он сидел тут в одиночестве. И тогда все время думал о Мартине. Это было точно голод, утоленный всего лишь раз, и с той поры он непрерывно искал тогдашние ощущения. И только теперь, наконец, нашел. С 15-летней девочкой-хорваткой. Потом однажды осенью к нему явился возмущенный Роберт и сказал, что София все ему выложила. Юн так рассвирепел, что еле-еле сумел сдержаться. Все это до ужаса унизительно. Как в тот раз, когда отец, обнаружив на простыне пятна от семени, выпорол его, 13-летнего мальчишку, ремнем. А когда Роберт пригрозил рассказать обо всем армейскому руководству, если хоть раз увидит его поблизости от Софии, Юн понял, что ему остается только одно. И имел в виду вовсе не отказ от встреч с Софией, потому что ни Роберту, ни Рагнхильд, ни Теа не понять, что одно лишь это давало ему избавление и огромное удовлетворение. Через несколько лет София станет слишком взрослой, придется искать другую. Но до поры до времени она будет его маленькой принцессой, светом его души и огнем чресл. Такой была Мартина, когда магия впервые свершилась той ночью в Эстгоре. Перрон заполнялся людьми. Может, все и обойдется. Может, следует выждать неделю-другую и вернуться. К Теа. Он достал телефон, отыскал ее номер и отстучал СМС-ку. Отец заболел. Вечером вылетаю в Бангкок. Завтра позвоню. Отослал сообщение, хлопнул ладонью по черной сумке. 5 миллионов крон в долларах. Отец обрадуется. Наконец, можно будет выплатить долг и стать свободным. Я беру на себя грехи ближних. Несу им избавление. Он смотрел в туннель, в черную глазницу. 20:18. Где поезд? Где Юн Карлсон? Глядя на спины впереди, он медленно опустил револьвер. Палец подчинился, соскользнул со спускового крючка. Лучше не думать, насколько близок он был к тому, чтобы выстрелить. Но теперь он знает точно. Юна Карлсона здесь нет, не пришел он. Вот почему, когда они там рассаживались, возникла заминка. Музыка стала спокойнее, щетки шуршали по барабанам, гитарист легонько перебирал струны. Он увидел, как подруга Юна Карлсона нагнулась, как плечи ее шевельнулись, будто она что-то искала в сумке. На секунду-другую замерла с опущенной головой, потом встала. Он следил, как она порывисто, нетерпеливо пробиралась между рядами людей, которые вставали, пропуская ее. И в ту же минуту сообразил, что надо делать. «Excuse me», — сказал он и встал, не обращая внимания на укоризненные взгляды людей, которые сделанным усилием и вздохами поднимались на ноги. Он думал только об одном — последняя возможность достать Юна Карлсона как можно скорее покинуть зал. Очутившись в фойе и услышав, как обитая дверь закрылась, и музыка вмиг оборвалась, он тотчас замер. Девушка ушла недалеко. Стояла у колонны посреди фойе с телефоном в руках, набирала сообщение. 2 мужчин в костюмах разговаривали у другой двери зала, а 2 гардеробщицы с отсутствующим видом сидели на стульях за стойкой. Он проверил, пальто по-прежнему укрывал револьвер, и уже хотел направиться к девушке, как вдруг услыхал справа топот бегущих ног. Повернулся и успел увидеть долговязого мужчину с лицом в красных жилках и широко раскрытыми глазами, который мчался прямо к нему. Харри Холле. Черт! Время упущено. Пальто помешает направить револьвер на полицейского. Он отпрянул к стене, когда рука полицейского схватила его за плечо, и совершенно растерялся, когда Холлер рванул на себя дверь зала и исчез внутри.